Родительское собрание. В первом А шло родительское собрание. Молоденькая Марья Ивановна, классная руководительница, только что окончившая педучилище, взволнованно говорила. «В общем, классом я довольна. Дети очень хорошие, но просто некоторые не очень пока аккуратные. Вот, например, Валя Ланских. Мало того, что она ходит в школу в не очень, извините, целых джинсах...» «Не она, а он!» — раздался вдруг голос задней парты, принадлежавшей длинноволосому созданию в очках, свитере и джинсах. «Простите?» — озаботилась Марья Ивановна. «Не поняла». «Не она, а он!» — повторило создание. «Валя Ланских — это он?» — растерялась учительница. «Надо же!» «Он!» Создание невозмутимо смотрело сквозь дымчатые очки. «Извините», — заторопилась Марья Ивановна, до конца осознав случившееся. «Год только начался, и я еще не очень хорошо знаю детей, но у нее такие длинные волосы». «У него!» — возмутилось создание. «Да-да, конечно, у него. И почему это я решила, что Валя — это она?» Марья Ивановна хихикнула, но ее никто не поддержал. Она смолкла. Затем решительно набрала в грудь воздуху. «Если разрешите, я продолжу. Так вот, дело в том, что Валя не очень аккуратный». Последний слог она произнесла с усилием. «И вы, наверное, вполне могли бы, как старшая сестра...» «Я не сестра!» — окончательно вышло из себя создание. «А кто же?» — оторопела бедная Марья Ивановна. «Я брат!» — создание встало из-за парты. «Вам понятно?» «Понятно», — пролепетала учительница, в ужасе оглядывая класс и, собравшись с духом, попросила: «Мужчины, встаньте».